Глава 7. Крылья, ноги, главное – зубы. Я наполовину вампир. В смысле? Пью. Впервые за долгие 3 недели тучи разошлись и с неба перестало лить. Вода кончилась. «Не верю», – сказал бы Станиславский. «За последнее время ее вылилось столько, что остров должен был утонуть». По-моему, не зря у местных существует столько легенд на эту тему. Я вырос в совершенно другом климате и не привык к такому буйству стихии. В своем путешествии я пересек разделительную гряду и вышел на самый северный край герцогства. Рельеф здесь сильно отличался от пологих южных равнин. Начали преобладать холмы. Климат был уже не такой жаркий, но именно здесь, в северной провинции, находились лучшие виноградники. Особенно ими славилось местное побережье. Невысокий скальный берег плавно переходил в холмы, усеянные виноградниками. Вдалеке виднелись поросшие лесом сопки. Робкий свет Гесиона и Гериона, отражаясь в воде, раскрашивал пейзаж причудливыми оттенками. Великолепная картина. Жалко, я не художник и не могу передать ее так красиво, как хотелось бы. Но тут уж кому что на роду написано. Хотя мама говорила, что у меня есть талант. Но так, наверное, говорят все мамы. Сегодня мысль о далеких родителях не испортила мне настроение. Возможно, из-за местных красот и короткой передышки, подаренной природой. А может, я уже привык. В конце концов, все когда-нибудь покидают родительский дом и уходят в самостоятельное плавание. Нет, я не перестал за них переживать, но последние успехи настраивали на весьма оптимистический лад. Задания гильдии планомерно выполняются, я повышаю свой ранг, вот и невесту себе нашел. Всего 2 с небольшим месяца назад я был простой портовой крысой, быть может, более живучей, чем остальные, но по факту находился в самом низу общества, зато теперь целый аристократ. Дорога петляла между холмами, и пока я наслаждался природой, мои спутники скрашивали поход беседой. «Ну что, оно хоть того стоило?» – с легкой усмешкой спросил гоблин, намекая на подбитый глаз Самата. «Как же по-другому? Конечно, я доволен». Бывший разбойник потрогал фингал и довольно осклабился. Парни в последней деревушке все же успели начать общение. «Эх, хороша девка», – мечтательно протянул он. «А ты женись», – со смехом пискнул Ико. Отношения между этими двумя сложились странные, и дело было не в разнице в возрасте, росте и массе, даже не в конкуренции, а скорее в самой системе иерархии местных жителей. Социальный статус Самата был откровенно низкий, а у беглого раба, каковым был наш ушастый телепат, вообще ниже плинтуса, но при этом Ико был одаренным и просто головастым парнем. Гоблин при желании мог свернуть бывшего разбойника в бараний рог, и они оба это понимали. Несмотря на это, гоблин не выпячивал свою значимость и положение лидера перед Саматом, а наоборот, всячески старался подчеркивать приятельские отношения между ними. «А я бы женился», – грустно произнес Самат. «Да кому я такой нужен?» «Да ладно тебе», – поддержал его телепат. «Рано или поздно накопишь денег на службе у Гериха, купишь надел земли или заведение какое-нибудь откроешь». Представив нарисованные перспективы, Самат заулыбался. «А ты что планируешь, Герих?» – неожиданно спросил телепат. «Я только сейчас обратил внимание, что гоблин в какой-то момент перестал называть меня господином и все больше обращался по имени». Не скажу, что мне особо нравились такие перемены, но в целом я отнесся к ним достаточно ровно. Телепат по-прежнему зависел от меня, но он постоянно доказывал свою полезность, выдергивая нашу компанию из различных передряг. В общем, я решил пока спустить это дело на тормозах, а там посмотрим, куда кривая вывезет. Главное, что, покинув город, ушастый не попытался сбежать, тем самым нарушив наш уговор. «В смысле?» Я не до конца понял вопроса, так как был погружен в свои мысли и не особо прислушивался к беседе. «В прямом, какие у тебя планы? Не вечно же собираешься по поручениям гильдии бегать?» «Домой вернусь», спокойно ответил я. «Ну или хотя бы постараюсь это сделать». «А ты откуда? Судя по внешности, точно не местный. Севера? Я только там таких рыжих видел». «Издалека», – односложно ответил я, раздражаясь. «Из своего происхождения я не делал тайны, но эти двое сбили меня с ценных мыслей. Телепат тут же почувствовал мое настроение и перевел тему разговора. Надо признать, обладание магией стало для меня очень важным. Раньше я любил покопаться в технике, и подаренный отцом старый мотоцикл был для меня гордостью и возможностью узнать что-то новое, но магия была чем-то более значительным. Я постоянно ощущал течение ее силы по своим венам. Это было приятно, а когда я прибегал к воплощению, то и вовсе будто погружался в наркотический дурман». И как-то незаметно для себя втянулся. Сейчас большую часть свободного времени я отдаю тренировкам и даже в дороге обдумываю новые идеи. Пусть мои знания пока малы, но я постоянно развиваюсь и двигаюсь вперед. К примеру, сегодня на дневном привале закончил разбор списка заклинаний второго и третьего круга из тех, что предлагала гильдия, и выделил для себя два заклинания, очень похожих на открытый мной ранее поток огня. Первое заклинание – Горнзуара. По факту этим кузнечным термином называется магический аналог фугаса или мины на основе магии огня. Заклинания третьего круга вообще изобиловали именами. Если уж снаряды, то обязательно Зуара или Мутада. Видать, эта магия уже относилась к особо сложных, и каждое плетение дополнительно носило имя своего создателя. Горнзуара как раз относился к третьему кругу, но логика и знания моего мира подсказывают, что ничего особо сложного быть не должно. Да и что там сложного? Взрывчатка, в роли которой будет выступать сырая сила, форма, которая удержит ее до поры и не позволит растечься, и детонатор – всего три несложных компонента. Мина, она и в Зааре мина. Вторым заклинанием, которое привлекло мое внимание, было плетение под названием «Пламя Рокода». По своему описанию, субстанция, полученная в результате, почти ничем не отличается от греческого огня или напалма, только созданная не химическим, а магическим способом. Манипуляция тоже не должна быть сложной, требуется лишь каким-то образом сгустить пламя. Как применяется огненный фугас, для меня вполне очевидно, но как обращаться с пламенем Рокода, я пока не понимаю. Насколько я помню, греческий огонь использовался в морских боях и при штурме и защите городов, а напалм в огнеметах и авиационных бомбах. Огнеметов и военной авиации я здесь не встречал, но это еще ни о чем не говорит. Жизнь постоянно доказывает, что невозможное возможно. Тем не менее, вариантов использования магического напалма, кроме откровенно вредительских целей, я пока не вижу. Заключать контракт и поступать на военную службу я не собираюсь. А значит, о морских сражениях и штурмах крепости можно забыть. И слава светлым богам, там, говорят, и умереть можно. Дорога в очередной раз повернула, и нашим взором предстала небольшая долина, зажатая между трех холмов, а на их склонах заботливой рукой были высажены различные травы и цветы. В основном здесь выращивали виноград или содержали небольшие огороды для собственного пропитания. Порыв ветра донес запах сотен растений, краски заката создавали причудливый узор. «Жалко, что не художник». Уже во второй раз пожалел я о том, что не ощущаю в себе таланта. Природа как будто отреагировала на эти слова и решила больше не испытывать мое чувство прекрасного. Тучи сомкнулись, закрыв собой оба солнца, с неба закапал мелкий дождь. В центре долины находился большой поселок, домов на 50. Расстояние было невелико, но моим спутникам не терпелось оказаться под крышей, поэтому мы поспешили добраться до жилья. У первого же встречного я выяснил, где находится дом старосты, и сразу отправился туда. Уже смеркалось, а там нас наверняка накормят и отправят на постой. «Пусть будет добрым твой вечер, почтенный». Обратился я к седому старику, сидящему на лавочке возле одного из домов. «Вы староста, я гильдеец, прибыл по вашему заказу». «Чего?» – спросил старик. «Похоже, глуховат». «Я гильдеец, прибыл по заказу», – уже громче сказал я. «Я не рассчитывал, что придется иметь дело с таким дряхлым стариком. Ничего не имею против пожилых людей, но как можно управлять односельчанами, если ты даже ни хрена не слышишь?» «Гильдеец я», – повысив голос, снова повторил я, одновременно указывая пальцем на гильдейский амулет. В этот раз до старика дошло. Он понятливо кивнул, с трудом поднялся, но вместо того, чтобы направиться ко мне, поковылял к дому. «Вот же!» – протянул Самат. Под моим тяжелым взглядом он замялся и не стал продолжать мысль. Может, он и прав, но придя в гости, оскорблять хозяев все равно не следует. Старик доковылял до дома, но заходить не стал, а начал орать через открытую дверь. «Отец! Отец! Отец! К тебе пришли, гильдеец!» «Отец?» Я тяжело вздохнул. «Это с какой же развалиной мне сейчас придется вести дела?» «Не кричи так, Заху, я ж не глухой!» Спокойным глубоким голосом произнес вышедший на крыльцо молодой человек лет 25. Одет он был в домашний халат, простые штаны и яркие вязаные тапочки на тонкой подошве. «Отец, к тебе пришли!» Чуть тише, но по-прежнему громко сказал старик. «Я понял, сынок», – смотря в глаза старика, произнес парень. Дед кивнул и снова поплелся к лавке, на которой сидел до моего прихода. «Извините его, молодой человек. Захо под старость лет стал совсем глухой. Уже никакая алхимия не помогает». Белозубо улыбнулся парень, обнажая два белоснежных вампирских клыка. Он еще что-то продолжал говорить, но мое тело уже сработало быстрее меня. Я даже не заметил, как отскочил на добрых 3 метра, принял боевую стойку, и в моих руках оказалось 2 огненных лезвия. Секундой позже за моей спиной спрятался альбинос, а Самат, похоже, вовсе не понял, что происходит. «Нежить?» Не нашел ничего умнее спросить, и я не опуская клинки. «Мне впервые пришлось увидеть вампира. Передо мной стоял высокий, загорелый, как и все местные брюнет, с коротким ежиком темных волос. Но я прекрасно видел, что скрывается за этим зыбким фантомом. Лысая, чуть вытянутая голова с заостренными ушами, обтянутая бледной кожей. Я видел холодный блеск глаз с красными угольками в глубине. Вампир вынул одну руку из кармана халата, демонстрируя длинные острые когти, заменявшие ему последнюю фалангу пальцев, и задумчиво поднес к голове. «Нежить?» – переспросил он, наигранно оглядываясь вокруг. Затем с серьезным видом утвердительно кивнул, не переставая скалить клыки. «Нежить. Самая настоящая. Злая и голодная. Обычно я предпочитаю девственниц, но молодых магов тоже уважаю. Уж больно кровь у вас хороша». Я замер, готовый в любой момент обратиться к воплощению. Все, что я слышал о вампирах, говорило о том, что они крайне серьезные противники. Конечно, их разновидностей очень много, я даже 1/4 части не знаю. Это явно не выше, но кто-то из разумных, а значит опасен. Мощь вампира не поражала воображение, серебряный амулет не выше, но и это очень немало. «Спокойно, молодой человек», – проговорил вампир. «Я владелец этих земель и по совместительству староста деревни. Можете звать меня добрый дедушка Сав», – хохотнул кровопийца. «Владелец? Староста? Что он несет? За голову любого кровососа гильдия платит золотой монетой». Вампир будто прочитал мои мысли и звонко рассмеялся уже в голос. Затем выудил из-под халата стальной гильдейский амулет на простой цепочке. «Ну и видел бы ты свое лицо, гильдеец. Зови меня просто Сав, я не для всех добрый дедушка». «Да ну?» – спросил я. «Ну да?» — ответил кровосос. «У меня задание убить». «Да, я в курсе», — перебил меня вампир. «Это я его написал. Понимаешь, я слишком устал от этой проклятой жизни и специально вызвал тебя, чтобы ты, как истинный рыцарь света, одолел меня в честном поединке, а мои уши потом приколотил к дверям гильдии. Такова моя посмертная воля. Тебе же за эту победу я завещаю свой гроб. И не кривись, он из ценного красного данийского вяза, причем с красивыми кашемировыми рюшечками. Что он несет? В моих бумагах говорится про убийство Виверны. Маразм ситуации зашкаливал. Этот кровосос тупо издевается, но не все так просто. Гильдейский амулет на шее нежити – это серьезно. Так просто его с тела не снять. За ним всегда кого-нибудь посылают. Гильдия не оставляет их просто так валяться на земле. Хотя варианты раздобыть подобную игрушку все же есть. Из дома вышла дородная женщина лет 60 с толстой седой косой под домашним платком на голове. «Отец, к нам гости?» Как ни в чем не бывало, обратилась она к вампиру. «Я мало знаю о способностях вампиров. В основном сведения подчеркнуты из кинофильмов и вводного курса маги. Но, допустим, теоретически он мог задурить деревенским голову. Но почему тогда его личина изображает юношу, а не преклонного старца, каким должен выглядеть отец пожилых людей?» «Я смотрю, ты не так глуп, как хочешь показаться», — ухмыльнулся вампир, снова демонстрируя свои клыки. Я быстро кинул взгляд на Ику, но телепат отрицательно покачал головой. «Значит, наши мысли он не считывает». «Ой, все, завязывай этот цирк, мне становится скучно». Вампир хмыкнул и, засунув руки в карманы халата, вошел в дом, шаркая мягкими тапочками и оставив меня, как дурака, смотреть ему вслед. «Вы простите его, молодой человек», – сочувствующе улыбнулась женщина. «Он всегда такой с незнакомцами, со скукой борется». «А вы знаете, что он нежить? Я решил допытаться, что здесь происходит». «Конечно, знаю, и вся округа знает. Сколько раз ему говорила, что в гостей не пугал, а ему все не имется». Я, наконец-то, опустил огненные клинки, но убирать пока не стал. «Он действительно ваш отец?» «Зовите меня Тойна, хозяйка», — представилась женщина. «А меня, уважаемая Тойна, зовут Герих. Так он действительно ваш отец?» «Дедушка Сав? Нет, что вы!» – сплеснула она руками. «Я жена вот этого глухаря», – добавила она сварливым голосом, указывая на сидящего на лавке старика и продолжила. «Дедушка Сав мне свекром приходится. Правда, и Заху он не родной, усыновил его еще мальчишкой. Но вы не пугайтесь, отец не злой». «Я все слышу», – донесся из дома голос вампира. «Маразм. Разумный вампир, владелец и староста деревни. Я думал, этот мир уже не может меня удивить, но снова оказался неправ». «Вы проходите, я сейчас на стол накрывать буду. Время вечернее, а вы с дороги», — предложила Тойна. Я снова быстро оглянулся на Ику. Тот лишь кивнул, подтверждая слова хозяйки. «Да, дела». Я решил принять предложение и развеял лезвие. Суэр Киф – магический мир на границе барьерного с хаосом, и пора бы уже к этому привыкнуть. «Не спится?» Голос за спиной заставил сердце резко сжаться, а затем стучать с удвоенной силой, но я постарался не подать вида, что меня напугало неожиданное появление кровососа. Пусть кусает, и посмотрим, как ему это понравится. За ужином он вел себя вполне вежливо, но без подколок все-таки не обошлось. «Есть немного». Я постарался ответить без дрожи в голосе. «И о чем думаешь?» Сав подошел ближе и облокотился на опорную балку веранды. В этот раз он не стал прятать свой истинный облик за иллюзией, и я мог разглядеть его внешность безо всякой маскировки. Бледная кожа чуть светилась в темноте, отражая свет звезд. Его длинные руки были значительно тоньше, чем у человека его роста, но при этом жилистые и перевитые черным рисунком вен. Лысый, без единой волосинки, чуть вытянутый череп и заостренные уши делали его и вовсе не похожим на человека. А светящиеся алым зрачки придавали взгляду особенно хищный оттенок. «О работе». Односложно ответил я, вглядываясь в нечеловеческое лицо. «Страшно?» – хмыкнул вампир, в очередной раз демонстрируя клыки. «Первый раз было да, а сейчас уже не очень», – спокойно произнес я. «Жалко, все развлечение мне испортил», — с глубоким вздохом посетовал кровопийца. «Так скучно?» «Не то слово», — спокойно и как-то даже излишне холодно подтвердил вампир. «А почему добрый дедушка?» — задал я свой вопрос. «Я был рожден человеком, и даже после обращения стараюсь им оставаться», — ухмыльнулся Сав. «И? Тебе так это интересно?» «Ну, не каждый день встречаешь живого вампира», — пожал я плечами. «Это долгая история, но если вкратце, спасибо моей семье, которая не отвернулась от меня в тяжелый момент, хотя родителям было тяжело смириться с таким ударом судьбы. Мой отец был весьма образованным человеком, и он смог убедить мать, что жизнь на этом не заканчивается». «Давно это было?» «Приличные люди не задают таких вопросов, но если я отвечу, тебе придется на мне жениться», — хохотнул Сав. «Тогда не отвечай, как-нибудь переживу», — фыркнул я. «Хорошо, дальше закрутилось, понеслось», — продолжил он прерванный рассказ. «После смерти родителей деревня и семейное дело перешли ко мне, но жить в пустом доме я не захотел и стал брать сюда сирот. Они стали называть меня отцом, и, наверное, именно это до сих пор позволяет мне оставаться человеком». «Так ты отказался от человеческой крови? Почему же?» Вместо ответа он плотоядно ухмыльнулся. «Я отказался. Да спасут меня темные боги и кровавый предок от такой дури. Кровь ароматнее любого вина и слаще поцелуя прекрасной девы, если бы ты только мог распробовать этот чудесный вкус». «Я достаточно аллегоричен», — сказал Упырь в конце своего рекламного монолога. Неловкая пауза. Ему все же удалось меня зацепить. Он рассказывал о предмете своего восхищения с неподдельной страстью. «Успокойся, охотник. Просто я не убиваю там, где живу. Разбойники, бандиты и прочая шантропа, что периодически забредает в наши края, весьма неплохое лакомство». «Но ведь их недостаточно». «Ты прав». Снова оскалился вампир. Похоже, он находил что-то забавное в попытках меня напугать. «Я честно покупаю кровь у деревенских жителей. Конечно, вначале были определенные сложности, но через сколько-то лет все привыкли. Семейное дело приносит весьма немалый доход. Обменять кружку крови на звонкую монету многие считают весьма выгодной сделкой. У меня даже постоянные поставщики есть». Вновь зубасто ухмыльнулся вампир. Тучи снова закрыли небо, и мелкий дождь нарушил тишину ночи. «Сколько еще будет продолжаться этот дождь?» – устало сказал я. «Но ты ведь не об этом хотел спросить?» «Да, верно. Как я понял, этот кровосос не умеет читать мысли. По крайней мере, он не продемонстрировал подобной возможности перед нами. Вполне возможно, что читать меня ему помогает опыт прожитых лет. Ты же владеешь магией крови». «Да», – спокойно подтвердил вампир, но я заметил, как он насторожился. «Видимо, мне удалось его заинтересовать». «Научи меня, добрый дедушка Сав», – попросил я. «А чем ты мне заплатишь?» – ухмыльнулся кровосос. «Сколько?» – привычно спросил я. «Как всегда, деньги многое решают». «Я достаточно богат, чтобы не думать о деньгах, молодой человек», – удивил меня ответом Сав. «Предложи свою цену, а я подумаю». Вампир медленно растаял туманом и потек куда-то в сторону дальнего холма.